Цель перед собой какую-нибудь жизнь. Да просто так. Цель — велосипед. Красивый, хороший. Хороший муж. Хороший дом. Хороший работник, хорошо есть. Для чего, не знаешь? Еще раз попробуй, да? Впереди что-то, чтобы различать. Впереди что-то. Огонек. Впереди должен быть огонек. Вот ты, допустим, представь, ты куда-то едешь. Как ты будешь различать, куда ты едешь? Карта нужна, фары нужны, ночью. Представляешь, там если едешь ночью. Нужен же какой-то огонек, освещать путь-то. Карта какая-то, куда едет. Факел как минимум. Карта какая. Правильно, у нас карта все. А здесь поворот, а здесь наоборот, а я закрыт. Знаки надо различать дорожные. Знаки дорожные, и каждый из нас говорит. Здесь поворот, а здесь наоборот, проезд закрыт. Понятно? Цель-то какая? У тебя-то какая цель? Ты вот мне скажи, у тебя какая цель? Ты что здесь это? Одела сари, там все сидишь. Цель какая? Вот твоя цель прихода, приезда. А цель-то какая? Ну, лекцию слушать можно, слушать. А цель-то какая? Слушать это все. Наслаждаться? А что это? Понять. В чем смысл жизни? Вот это цель. Различать всю эту цель, чтобы понять, в чем смысл жизни. Зачем я сюда появилась, на свет пришла? А зачем меня мать родила? А ты будешь орать потом, мама родила меня заново. Ты знаешь, зачем ты родилась? Вон, ты хоть раз спрашивал, зачем ты меня родилась? Не спрашивал вообще? Задай ей вопрос. Скажи, зачем? С какой целью? Послушай. Калис. С какой целью рожала? Калис. И она скажет, ну так это я для тебя исключительно все сделала, для твоего счастья. Бред. Она рожала тебя для своих чувственных наслаждений. И она залезла под кого-то ради своих чувственных наслаждений, забеременела ради своих чувственных наслаждений, родила ради чувственных наслаждений, все делает ради своих чувственных наслаждений. Понимаешь? Потом ты это поймешь, когда родишь. Но ей будет казаться, что она сделает это все ради тебя. Что пришел там ты во сне ко мне и сказал, роди меня от этого дяденьки, я в него буду. Нет, все занимаются чувственными наслаждениями, или появляются плоды чувственных наслаждений. Они, как правило, не очень сладкие. Ну, сначала говорит, будьте мой сладенький, потом лет 20 проходит, язва! Сахар с него съели, а палочка выбросил, как мороженое палочка. И выбрасывает. Ай, я тебе выбрасываю. И морды не забыл. Где 100 курток? Нет 100 курток, нет. Поэтому, говорится, папа Карло его для себя, для своего утешения застругал. Поэтому они стругают бураки. И кладируйте. Чтобы наслаждаться. Визгом. Этим хрюхрюканьем. Потом начинает собрать. Что же делать? Свинюшка какая-то. Я не свинюшка, а бобровый рёв. От свиньи какой-то непонятное что-то. От святого, понимаешь, свинья какая-то родилась. Это от бобровый рёв. От святых свинёнок. На самом деле, что это? наше самовоспроизводство и неудробные наши дети появились непонятные такие банально, что сейчас делаешь. Не надо удивляться, что от нас что-то не то родилось, что мы запланировали для своего счастья. Да, хорошо, что примерно такой был. Родился, у нищих родился, богатый, сильный такой, послушный, все. Все так хотят, чтобы родился такой богатый ребенок, сразу с баксами вылез. С баксами вылез, там, хорошо, очень умный, все. Сразу генерал-майор вылез. И с каждым годом все больше и больше названий, все больше звезд, как на коньяке. У Леонида Ильича Брежнева был отличный коньяк. И 5 звезд было. Что они наслаждались, и в итоге, когда поняли, что все стрёмно, они пытались крышу. Почему дети их у него что не ставят, то все, здесь вот плохо, там. Всегда так. Каждый может свою жизнь проанализировать и понять, почему он предался. Несомненно, в поисках абсолютной истины. И этот стих, естественно, про нас. Поэтому нас должны почитать наравне с Садху. Поэтому, если мы ведем себя достаточно скромно, ниже соломы, это означает не думать, что мы такие умные. Слушаться. Гордость, когда вы думаете, не, я все сам знаю. Я гордый. Я гордость чем ты, ребят? Человек не ощутит духовного произведения. Никто не оценит его. Все эти материальные наши подвиги, их никто не оценит, потому что материя претерпевает. Увидание или изложение? Да я раньше! Да, нас это не интересует. О, да я за вас кровь проливал. Ну что? Ну и брат. Да. На самом деле, кто тебя просил? Не проливал бы за нас кровь, пили бы сейчас баварское пиво. Не проливал бы за нас крови, так сейчас бы не секонд-хенд, а фёрст-хенд. То есть второй круг. Не ходили бы в обносках. Так не было? Да я для вас, это все для вас было сделано. Ради тебя я вышел замуж, ради тебя я женился, отцу сын, все для тебя было сделано, вот маму для тебя нашел, как ты потом сделал. Врут, блин, родители, вообще ужас. Обманщики. Из-за того, что они обманщики, они должны быть обмануты также. Теперь они получают, ради них все теперь дети делают. Ну не надо! Ну точно так же детям так не надо было то, что они делают. Родители. Очень часто родители делают то ради детей, что дети не ценят и именно так и делают. Поэтому так, всегда обманутые, обманщики обманутые, всегда. И меняется. Сегодня вы нас обманули, завтра мы вас обманем. И так. И все. Называют колесо фортуны. Сегодня у нас удача, мы их обложили. Теперь фортуна повернулась к нам лицом, к ним задом. Теперь она к нам задом, к ним лицом. И фортуна крутится. Да, человек теряет богатство. богатство, это означает, что он начал действовать по собственной прихоти или другие причины? Смотри, какой богатство. Ты считаешь богатство? Материальное богатство. Материальное богатство? Да. Несомненно. Деньги к деньгам. Знаешь, какой цвет? Знаем? Деньги к деньгам. Рассказывал, да? Ну, не история просто. Выражение же такое. А историю ты не знаешь, почему деньги к деньгам? Арджана следит, нашел на дороге золотой. И он вспомнил эту поговорку. Деньги к деньгам. И он думает, ну все, сейчас я разбогатею. Теперь у меня не было денег, теперь у меня деньги. И теперь мой золотой притянет другие золотые. Потому что деньги идут куда-то. К деньгам. Я подумал, надо выбрать самого богатого человека. И он узнал, кто самый богатый. И говорит, ну сейчас твои деньги придут ко мне. Потому что деньги идут к деньгам. И вот так раз, пришел, говорит, даю тебе золотой свой, богатому говорит. Просто так. Богатый взял золотой, говорит, спасибо. И хаджа сел перед лудом и стал ждать. Ну, все шло. Выходи, здорово, ты что здесь сидишь? Деньги идут к деньгам. Говорит, точно. Проходил. И хаджа долго сидел, когда все знал. Все произошло. Понимаешь? Везде надо колпаком думать, не просто пикировать. Деньги идут к деньгам. Один золотой — это не деньги. Поэтому наши деньги — это не деньги. Поэтому они всегда уходят туда, куда надо. Они и уходят к деньгам. Мы же деньги не гоняем. Поэтому мы точно так же. Мы гордимся что-то там. Думаем, вот сейчас притянем что-то. И ждем себе. Пока не осознают, ту же фразу же болтают. Надо предаться Кришне. Так очень много всяких. Одна женщина рассказывала, отдала ребенка в Гурукулу, он у нее полгода был, она потом очень... Она его отдала в Гурукулу, а у нее полгода был? Полгода там всего был и... Там? Или у нее? В Гурукулу. Да. И потом... до такой степени такая, ну, то есть от матери как бы к ней бабушке ближе стал. В Гурукуле? Да, то есть у нее такие вот стали. Бабушка что, в Гурукуле вместе? Нет, то есть от матери ушел к бабушке, то есть это маленький, но он все время к бабушке ближе стал. И слышать не хотел ни про Кришну, там ну, очень такие представления у него были. Да это же Гурукуле, значит, все, я не знаю. Что это все? Я не... честно, я не сторонник. Ну я знаю почему. Зачем вы? Зачем вы? Я знаю почему. Точно. Ну ты от родителей зависит? Конечно, я от Гурукулы, от родителей, от всего. Ну зависит от Кришны. Все зависит от Кришны. Говорится, нужно в нужное время, в нужном месте оказаться. Когда вы в ненужное время, в ненужном месте оказываетесь, там же проблема. Да, родители, как сказать, не в определенное правильное время начинают насаждать какое-то состояние. Они же насаждают, они не проповедуют, они насаждают. Эти корми, это родители, они все. Они очень плохо относятся к своим родителям. Это еще. А она получила то, чему она не обучала. Теперь он против нее также настроен, как она была настроена против них. Понятно. Но Гурукула — это очень сложно. Очень сложно. Нельзя к нему подойти просто так. С сентиментализмом каким-то, с каким-то желанием лишь бы детей своих сбагать, потому что я не могу сделать духовную, поэтому мне это Гурукула, потому что она сделает духовную, они не способны сделать детей духовными. А кто способен это сделать духовными? Кто будет ваших детей любить так? Когда там в основном эти все учителя также неудачливые грязи. Где? Прабхупада, понятно, когда Прабхупада открывал Гурукулу, он очень удачливый человек при одном служении. Прабхупада это делал. Потом пришли какие-то неудачники, взяли эти гурукулы, попытались подражать ему, в итоге доподражались, что иск на 40 изнасилованных детей получили. И теперь говорит, ну а там, ну там, там тоже насилуют, там тоже насилуют. Так тогда зачем? Надо было, какая разница, туда или сюда отдавать, если везде насилуют. Что-то вы орали там что-то. Или что, в смысле, чтобы получить духовную жизнь, надо быть изнасилованным, что ли? Вовку. Очень странно, они тоже говорят очень странные вещи. Они тоже не могут признать. Это было ошибочно, это неправильно, и окей. Ну это, а это вот, ну это. В общем-то, все было хорошо. Там-то еще больше. Если у нас всего 40 изнасилуют, там 80. Просто никто не знает. Что за отговорки? Очень странные отговорки. У нас не должны быть изнасилованы. Что за странности? Да вы не думаете, что все прям там здорово говорят? Так Кришна устроил. Кришна говорит, да я изнасилую детей, раз изнасилую через другие личности. Так лучше его их в зону поместить тогда. В зоне там еще кто-то красивее. Вообще порядок. Это ошибки, которые... Может быть, больно, тяжело признать на виду у мировой общественности, что и говорит об унистрасти общества и так далее. Все это имидж создавать себе какой-то там. Поэтому говорится, пока не будут людей первого класса, ни о каких гурукулах не может быть и речи даже. Это все какие-то школы, там воскресные, это пожалуйста. Но гурукулы, как интернаты, как... нет, пока нет людей первого класса, которые могли бы заняться детьми, настоящий браман ни в коем случае нельзя этого делать. Иначе вся эта шантропа, она только проблем там наделает. Это надо признать реально, что ИСККОН еще не обладает таким огромным количеством людей в гуне благости, которые могли бы начать воспитывать наших детей. Поэтому детей воспитывали старики, умудренные обществом, умудренные жизнью, то есть прожившие от гуны невежества, достигшие гуны какой? Благости, браманы. Они находятся под преобладающей гуной благости. А это детей в задницу, извиняюсь, даже это что, гуна благости, что ли? И отдать детей только потому, что у них шнурок, и они там искон. Не надо, это фанатизм и глупость человеческая. А как там афишируют это? Имидж создается же. Что нужны деньги, нужны проекты, нужны то и все. Люди не замечают парня под этими проектами. Поэтому это ошибка. И ошибки надо признавать. А не скрывать их и там как бы искажать их под разными предлогами. Это была ошибка, несомненно, стопроцентная. Что делать? Значит, надо ждать. А пока ни о каких гурукулах речи не может быть. Значит, надо ждать. Ждать, когда появятся в обществе люди, преобладающие гуни благости, любящие, осознавшие, понимающие, как действовать, так все, изучившие эту систему. Желающие таким образом действовать, получившие руководство правильное и так далее. Тогда можно говорить, потому что дети это будущее, это самый хрупкий материал. Вы представляете, что сейчас испытывают эти дети? И что потом они хуже? В будущем слово «искон» как у них будет? Сразу зуб будет в одном месте. Это унижение такое пройти. И там начать говорить, это карма. Да-да-да-да-да, нафига тогда вы призывали туда? Поэтому всегда есть ошибки. Поэтому я особо как бы не осуждаю никого. Я осуждаю какой-то глупых этих родителей и осуждаю, может быть, людей, которые ослепли просто. Не понимали. Лишь бы быстрее открыть эти проекты, заявить всему миру, что вот мы там лучшие, лучшие, лучшие. А в итоге что мы заявили миру? Все газеты об этом написали во всем мире. Вот что происходит в этих кришнаитских гурукулах. И вы сейчас говорите о чем? В том же. Общество все время будет смотреть за нами. Почему? Потому что мы слишком сильно разорались о том, что мы самые чистые, самые лучшие. Вот что произошло. Если бы мы не орали так громко, что мы самые лучшие, а просто становились бы лучшими, на нас бы меньше внимания обращали. А только из-за того, что мы слишком много наорали, что мы лучше других. Поэтому, ну-ка, давай посмотрим. Давай-ка посмотрим-ка, давай-ка посмотрим-ка. Давай-ка посмотрим-ка. Пойдем-ка посмотрим-ка. Ну что происходит? Это все время такой выкрик, так сказать, мы самые лучшие, самые главные, все плохие, христиане плохие, буддисты плохие, мусульмане дураки. Вот оно и обернулось. Весь мир так теперь за нами смотрит. Но сейчас посмотрим, какой ты хороший. Не чтобы так, тихонько, смиренно. А то мы там ниже соломы валяешься на дороге. Все сволочи! Мы солома на дороге. Что это? Это говорит о близорукости определенных лидеров. Несомненно, что они, так сказать, не понимали этих под влиянием разных проектов и всего остального. Но надо правильно осознать, что любое усилие совершается недостатками. Но это не дает нам права не исполнять своего долга. Поэтому что, в чем наш долг? Создать в обществе, то есть воспитать личности под преобладанием гуны благости находящихся. И Прабхупада говорит, искон школа брахманов. Брахманы могут обучать детей. Брахманы могут все общество обучать. Кшатрия, вайшудры, детей, женщин там, не знаю, собак, собакоедов, и что из них выходит. А когда брахманов нету, там всю эту голодьбу занять в гурукулах и там сельхозобщинах, что они там будут делать? Плясать красиво. Землю надо красиво пахать. И коров доить красиво. А не так вот ручками делать красиво. Расскажите мне об успешном земледелии в этих местах. О продукции, об экономическом. Тогда я скажу, да, это факт. А не о том, что там красиво, блин, руками машут, там красиво пляшут. Ты же дурачи опять туда съездили. Зачем такие люди посылать и на них ориентироваться, что там вот так здорово? А кто там? Они приютились, там им здорово. Но если вы совершенно другую концепцию ищете, то вы скажете, да нет, мне там ничего так особо. Ну, конечно, весело такой пионерский лагерь хороший. Мысовиков, затейников куча, там все заняты, кстати, играми, там на нос бросают обручи, чижика играет, там кстати, что-то еще. Очень здорово, все заняты, все счастливы. А землю они там, удается им землю правильно, быков занять, коров, все они. Вот о чем я хочу услышать. Что у них хорошие урожаи начались. Ба-бам, ба-бам, ба-бам. Не то, что они там не знают, как что сделать. Но зато пляшут здорово. И так ты говоришь, вот так здорово. Там никто никого не обзывает. Никто не материт. Ни замков там нет, ни полиции нету, ни армии. А еще что бывает нечасто. Нету ссоры там. Что там, что там? Песня-то есть такая? Так. В этом городе. Что там? Блин, сейчас вспомню. Поем песню. Кто вообще понимает, о чем я говорю? Песня такая была. А город какой-то. В этом городе многого нету. Нету ссоры, что самое странное. Разве можно быть злым? Ой, нет. В этом городе многого нету. Нету ссоры, что самое странное. Нету тюрьмы и что-то нету узников. В городе этом ни полиции нету, ни армии. А еще что бывает нечастым, в этом городе что-то нету узников. Разве можно быть злым и несчастливым, если рядом рождается музыка? Каждый вечер и каждый восход в руки дудку, или будку, не помню, в руки дудку, дудочник в руки дудку берет, вот. Каждый вечер и каждый восход дудочник дудку в руки берет. И потом поет, лай-лай-лай-лай-лай. Короче, все для своих чувственных наслаждений. Зачем все это нужно? Чтоб не было воров еще. Что это надо дудки шпарить, дорогой лучше? Разве можно быть несчастным, когда на дудки шпаришь? Поэтому мы как бы специалисты должны быть. В чем специалисты? Какой уклад, как они правильно взаимоотношения построили, что там. Что-то внешнее, все это еще не о чем. Внутренний. Я внутренний пою и Я могу вам точно сказать, что балерины танцуют лучше. Бурятском даже, оперном, государственном, бурятском оперном театре. И поют лучше, и ляшут лучше. Правда, не перед Кришной, но Кришна говорит, кому бы не танцевали, танцуют меньше одного. Они танцуют лучше нас. Смуглянка, балдабанка. Постирала всю одежду. Все просто. Я не знаю, я говорю, что не сам проект, а как бы люди какое-то отношение, это внешне требухают эти. Что касается Бали Махараджи, то есть ему был дан совет, если бы он преследовал цель какую-то материальную, он бы прислушался к совету Шукрачарьи, да. Правильно? То есть ему дан был просто выбор. И какую цель бы он преследовал, так он. Выбор. Когда он преследовал цель предаться Кришне, значит, он отверг духовную учитель. Факт. Выбор. Гуру ему предоставил выбор. И он все дашь, все потеряешь. А поскольку я тебя знаю, ничего не говорю. Выбор. Провоцировал. Он играл роль духовного учителя демона, значит, он такой. Спровоцировал. Он спровоцировал ситуацию. Это как Нарада Муни, он сказал, Тхруй, не надо, иди домой, играй в игрушки. И что тем самым он сделал? Еще больше спровоцировал к отречению. Как Шрила Прабхупада, он так же делал. Он один раз пришел к преданным и сказал, все, больше не повторяйте святое имя, чтобы никто утром не встал и ушел. И все стали очень внимательно повторять святое имя. Брама так иногда говорит, хватит, развод. Тогда брак еще изменит. Поэтому Крупа говорит, чем ближе общаешься, тем меньше ценишь. Особенно с авторитетом. Чем ближе человек общается, тем меньше ценить начинает. Если он в каком сознании общается? С материалистическими желаниями, материалистическими мотивами. Пока у Арджуны были материальные желания, материальные представления религиозные. Вот эти вот. Дхарма, артха, кама, мокша. Он с Кришной дружил. Но как у него стали духовные цели, он отверг дружбу с Кришной и сразу стал подчиненным учеником. И после эти отношения также продолжаются? Какие? Ну, дальше. Вот именно, да, с духовным учеником. Друг, слуга, конечно. Вот именно после этого события, после битвы, да? Дальше также? Нет, он осознавал его уже как Бога. Как источник всего. Великолепие и так далее. Источник всех своих сил, своих чувств, всего. И поэтому, когда Кришна ушел, у него... Да, у него не было ни сил, ничего. Не смог ничего сделать, потому что йога майя ушла вместе с Кришной. Поэтому он стал неудачлив во всем. Но он стал удачлив в том, что он в своем сознании он осознавал, что вся удача это Кришна. Что все Кришна, вся сила, слава, все богатство, все, конечно, он как бы осознавал его аспект Бхагавана. Все знание исходило от Кришны, все. Он реально это осознал, Бхагаван. Бхагаван – это тот, кто обладает шестью достояниями. И в этот момент, когда Кришна ушел, Арджуна осознал его положение Бхагавана. Верховной личности Бога Бхагаван означает. Не параматма, не брахма личности. И плюс свои эти отношения вспомнил. То как он, блин, какой классный был Богом, он даже никогда об этом не орал, ничего. И не пытался, так сказать, каким-то образом меня убрать с дороги. Он очень много всяких вещей. Говорится, в Махабхарате описывается, что Арджуна был восхищен его терпением и смирением Кришны. Он подумал, блин, да как же он со мной так общался столько лет? Я же такая свинья. А он еще у меня какую-то любовь проявлял, заботу. Он осознал реально, в каком он положении был. И он тогда понял, что как Кришна на самом деле милостив, что он терпел его вот такие вещи. Почему он так говорит, прости меня, как жена терпит фамильярность мужа, там отец сына, там друг друга. Он был потрясен его терпением, что он при таком своем возвышенном положении, положении Бога, терпел такую фамильярность этой личности, такое невежество, и был так снисходителен, что не отошел, не брезговал, ничего, все равно дружил с ним. То есть в таком состоянии он это вдруг осознал, что какая милость была. И поэтому чувство благодарности вызвало в Арджуне сильную любовь и привязанность, когда он осознал это. И так это называется осознание. Осознание Кришны. Как самого близкого, самого надежного, самого там любящего, терпеливого, смиренного. Он увидел все эти качества реально Кришны после его ухода. И увидел, как уже осознанно. То есть смог это все что? Что? Оценить. Оценить. Он смог это оценить. Достойно. И поэтому любовь его еще сильнее возросла, чем тогда, когда он, ну, это может быть, видел, но не так осознавал и оценивал. Мы можем осознавать, но не оценить. А тут цена всему стала Кришна. Когда Кришна покинул. Он видел цену всему. Но Арджуна был устремлен к этим вещам, поэтому он мог оценить. Поэтому Прабхупада говорит, чем ближе общаешься, тем меньше что? Ценишь, видите, оценка. Цена. Цена всего. Какова? Близкому общению, дальнему общению. Цена какова? И когда кто-то не может оценить это, Арджуна оценил близкое общение с Кришной. Но многие же демоны не оценили. То есть чем ближе они общались, тем они меньше ценили. Меньше. Пренебрегать начинают. Он говорит, подсознательно они ощущали, что он разумный. Подсознательно. Поэтому они шли к нему советоваться. И всегда, чем ближе, тем меньше ценишь? Или какие-то это зависит от настроения. Это зависит от настроения человека. Кого он рассматривает объект? Если он думает, он такой же, как я, почему говорится, что это уже оскорбление? Считать духовного авторитета обычным человеком, это уже все. Каюк. Это уже каюк. Остальное лишь это дело времени, чтобы ты увидел, что это каюк был еще изначально. И таким образом, самому настроение, что это просто обычные личности. Все. Не надо ничего говорить, уже дело. Все начинается с вот этого осознания, что это необычная личность. А оттуда поведение и все остальное выходит. Как только ты думаешь, что это обычная личность, все отсюда тоже так же выходит. Все. А чтобы понять, что это необычная личность, я сегодня целую лекцию дал. Почему это необычная личность? Потому что они, все обычные люди, руководствуются ложным эго. А эта личность не руководствуется ложным эго. Хотя даже его имеет, и можно видеть это ложное эго. Но оно не руководствуется ложным эго, а руководствуется знанием. Разве это обычный человек? Я руководствуюсь ложным эго, а он нет. Как же я к нему могу относиться, как к обычному человеку? И тогда я спрашиваю, как же вы удается? Вы также имеете ложное эго, как я. Вы были такой же, как я. А вы этого не делаете. Научите меня. Научите меня, пожалуйста. Все, вот смирение проявилось. Что он лучше меня. Он не руководствуется ложными, а я руководствуюсь. Все, это уже он лучше меня. Этого достаточно, чтобы увидеть это. Чтобы, блин, все уже. Это необычный человек. Значит, он действует как душа. Он духовная личность. А я нет. Я материалист, потому что все из ложного эго. Все цитаты, все действия под видом преданного служения проистекают из ложного эго. То есть я пытаюсь наслаждаться этим, а не пытаюсь это отдавать. Все. Я ищу там, где мне удобнее, а он нет. Он делает так, как надо. Как его просят? Как я могу считать его обычной личностью? Это я заурядная обычная личность, а он нет. Вот от чего рождается. Из опыта. Как человек начинает различать авторитеты? У меня отбери, это целая куча проблем. А у него отбери, он даже так, кстати. У меня умрет кто-то, вот я как себя веду, а у него умер, он как себя ведет. Как же я могу думать, что это обычный человек? Вот обычные люди, все плачут, все там вот радуются, веселятся, Новый год исправляют, торты в нос суют в свой день рождения. Вот это обычные люди, а он необычный человек. Как же я могу к ним еще относиться? Это необычный. Как вы же можете сразу вот глазами бхагавад-гита-шримад-бхагаватам посмотреть на кого-то и сказать, он необычная личность. И на себя посмотреть, а я очень обычный. Претендую, может, на необычность, но я скорблю о том, что недостойно скорби, радуюсь каким-то приобретением материальным, скорблю потерям, всякой ерундой занимаюсь, болтаю как умный человек, а веду себя как полный идиот и так далее. Как же я могу не выказывать почтение? Ничего себе. Как я могу относиться как к раму дружески? Да он господин своих чувств, а я слуга своих чувств. Кто из нас требует почтения? Все очень просто. Прабхупада говорит, искренний человек очень простым увидит это все. Все так просто, видишь? Не надо 7 пядей во лбу иметь, чтобы... Видите, как все просто? А когда там такой весь из себя, я думаю, о, это сложно, это так, ну, это... Поэтому кто-то радостным этот путь находит, а кто-то очень тяжелым, грустным таким, о, это целое дело. Начнешь говорить, выходит. Все вечно какие-то проблемы. Ой, что-то я не пойму, что-то у меня нет желания служить. Ой, ой, ой. У меня всегда есть желание служить. Всегда было и ни разу не исчезло. Ни разу. 11 лет я не помню дня, чтобы у меня исчезло желание служить. Не помню. Чтобы я не думал, не слушал, не... А это всякие посты там, это было. Пост бросить какой-то, то все. Но надо было бросать только с разрешения. Нет разрешения, нет бросания. Нету ножек, нету мультиков. А чтобы там как-то усомниться в том, что это так, это... Поэтому я так же к авторитетам отношусь. Меня очень сложно объегорить, потому что я разбираюсь в этом. Всегда доколупаюсь. На самом деле человек находится как минимум под преобладанием или под большим влиянием гуны благости. Значит, его ум такой. Ум такой. А для меня гуна благости, это не так, как вам, тонкое тело или там что-то. Мягкий голос для меня не является гуной благости. Мотивы. И способность подчиняться правильно. Для меня это больше показатель, что человек гуна благости находится. Поэтому Прабхупада говорил, гуна благости проявляется в состоянии слуги. Физический труд – проявление гуны невежества, а служить высшим – это проявление гуны благости. Поэтому шуды, с одной стороны, гуна невежества, которая выражается только в способности физически что-то делать, а гуна благости проявляется в служении высшим сословием, что они других способны видеть как выше, это гуна благости, а не равных или там низших. А браманы понимают, кому надо служить, кому? Кришне, высшее опять. У них так сильно развито, что они вот, выше Бога никого не видят, и равных никого не видят Богу, поэтому они Богу служат. Кшатри видит высших кого? Браман. Вайши видит сильных мира сего. Кшатри. Они не думают. Но они думают, все он сильный, конечно, сейчас наедет, все отберет. Лучше отдавай. Но не все. Это Вайши говорится, они видят, что надо жертвовать. На благотворительности надо подчиняться, потому что это высший. Вот человек лучше понимает какие-то духовные вещи. Это Вайши настоящий. И шудры, способность видеть высшее со злой, более возвышенных людей. Также способность шудры. Не просто что хуже кого-то заставляет, пинками отвечает. Это разум, это разум. Если человек это не осознает разум, зачем он это делает? А Хотя Прабхупада говорит, что достаточно в умонастроении коровы делать. Но это означает в начале пути. В умонастроении коровы это в начале пути. А что корова делает? Что корова? Есть? Что она ест? Траву. Траву. И под чьим руководством она живет? Пастуха. Вот тут она прям понимает меня, защищает, и под его руководством она защищает. Кто на нее наезжает? Корова живет под руководством того, кто на нее наезжает. Ты знаешь об этом? Ну-ка, тогда оспорь. Что корова выбирает, вот это хорошее руководство, это плохое руководство. Корова, она в умонастроении коровы, то есть она просто раболепно принимает все, что там выпадет на ее долю. Там туда погнали, на лучшие луга, опять погнали на лучшие луга. Корова, она там стоит, жует, рядом другая тонет в ворота. Она там, да, куда? Она как-то так живет. Корова. Сначала это неплохо. Для начала. Быть коровой. Но в конце это не очень хорошо. Стать коровой в конце не очень. Тогда уж сурахи надо стать. Бесчисленное количество молока давать. Так что в начале пути корову или молока не берут. А много ли корова дает молока? Не выдаешь сзади, не встанет рука.